Глава 32. Павел Платоныч направился в Будамир один, без Тараса Пересунька, который уже второй день хворал. Приехал Павел в райцентр намного раньше назначенного срока, надеясь застать Степана Григоренко еще дома. Как-никак Степан Прокопович приходится ему двоюродным братом. Может, скажет, какие сюрпризы ждут Павла Юрчука на бюро? Жил Степан Прокопович с семьей в добротном белом домике с крыльцом, густо увитым диким виноградом. Привычного подворья перед домом не было, а только песчаные дорожки между цветочными клумбами, кустами сирени и садовыми деревьями. Это жена Степана, Саида, с дочуркой Галей так украсили небольшой клочок земли, обнесенный невысоким штакетником. С весны и до осени ярко цвели здесь, приходя на смену друг другу, цветы, удивляя людей и радуя птиц. Не зря каждую весну именно возле дома Степана, как утверждал он, раздавалась первая в Будамире еще робкая соловьиная трель. К огорчению Павла, он уже не застал Степана Прокоповича дома. И Саида не было, ушла в больницу, где она работала врачом. Открывшая дверь Галя, протирая заспанные раскосые глаза, смущенно приглашала дядьку Павла в хату, но он, узнав, что хозяев в хате нет, отказался и, потрепав рукой чуть скуластую, смуглую мордашку Гали, вернулся к стоявшему у калитки козлику и поехал в центр Будамира. В большом дворе, примыкавшем к двухэтажному зданию парткома, Павел Платоныч увидел запыленную голубую «Волгу», и сердце у него ёкнуло, он узнал машину секретаря обкома. А когда зашел в приемную Степана Григоренко, молодая секретарша с копной светлых волос на голове встревоженно сказала Павлу: «Федор Пантелеич будет присутствовать на заседании бюро, только что с полей вернулись». Тут же выглянул в дверь Степан Прокопович. «Принесите сводки за год зерна», — сказал он секретарше, а потом озабоченно посмотрел на Ярчука, и Павлу стало не по себе от этого хмурого, укоризненного взгляда. — А ты чего так рано? — спросил, наконец, Григоренко. И, не дожидаясь ответа Павла, сказал: — Раньше 12 не понадобишься. Можешь идти в чайную завтракать. И резко захлопнул дверь. Павел, досадливо крякнув, вышел на улицу. Не торопясь, расслабленной походкой, ощущая в груди тесноту, направился к чайной. Вскоре он сидел за столом в углу пустынного еще зала и с безразличием рассматривал меню. А когда подошла официантка, заказал яичницу с колбасой и бутылку пива. Завтракал, не ощущая вкуса еды. Тревожила Павла Платоныча предстоящая встреча на бюро с секретарем обкома партии. Знал он, что Федор Пантелеич бывает крутоват с провинившимися коммунистами. В памяти еще свежа история с бывшим заместителем председателя Кахалновского колхоза Василем Васютой, его Павла первым заместителем. Казалось, бывалого и тертого Василя ничто и никогда не могло сломить. Чувствовал он себя в колхозе хозяином больше, чем Павел Платоныч, а однажды крепко выпивший Василь прямо сказал: «Спихнул бы я тебя, Павел, с председателя, да твои ордена людей ослепили. Мешаешь мне развернуться». «А ты поделись со мной своими планами», — насмешливо сказал ему тогда Павел, поглаживая черные усы. «Если поверю, что сумеешь развернуться лучше, чем я, сам людей уговорю избрать тебя председателем. Только чур тогда держи меня в заместителях». «От це дело!» Василь Васюта, с недоверием заглянув в карие глаза Павла, все-таки начал объясняться. — Нет у тебя, Павел Платоныч, хитрости в подходе к руководителям. А у меня есть. Я могу быть всяким. Каким надо руководству? — Демократия? — Давай демократию. Умею признавать вину, каяться и так критиковать себя на собраниях, что аж мекина из меня сыплется. План? Дам план. А главное, по-человечески надо приглянуться начальству. Знал я одного такого начальника, когда был деятелем за год скота. Жалуется он, допустим, на какую-нибудь болезнь. И я тоже уже болен. Так ему распишу свои болячки, что смотрит он на меня, как на брата родного. Или он силой хвалится. И я тоже силач, только чуть-чуть поменьше. А то еще станет доказывать, что правдив он и честен. Но, дудки, я почти такой же. Почти, заметь это. Одним словом, я всякий, какой нужен, но не лучше начальства. Павел Платоныч, натопорщив усы и сдвинув брови, ответил тогда Василю: все эти твои способности можно пропечатать одним словом — подлость. Удивляюсь, как такому супчику удалось пролезть в партию. Но-но-но-но, потише на поворотах! — пьяно заорал Василь, размахивая кулаками. — Я тебе по-дружески душу раскрыл. Не плюй туда, голова! Павел понял, что надо немедленно освобождаться от Василя Васюты. Но вскоре уехал в Киев на выставку достижений народного хозяйства, а Васюта на время остался его замещать. Случилось это в первую же весну после того, как чьи-то горячие головы предложили колхозникам продать своих коров в колхоз с тем, чтобы потом брать молоко на общественной молочарне. Не обошло это поветрие и Кахановку. Скрипя сердце, многие кахановчане отвели своих буренок на колхозную ферму. Кузьма Лунатик тоже спровадил свою коровенку Комету. А весной, как раз тогда, когда Павел Игнатьич укатил в Киев изучать выставку, Комета испустила дух. То ли от бескормицы, то ли от старости сказать трудно, ибо Василь Васюта распорядился не подпускать ветеринара к подохшей корове, а немедля вызвать Кузьму Лунатика. По дороге на ферму Кузьма узнал от людей, что Комета подохла, и насторожился. Увидел ее издали, лежавшей за изгородью, а вокруг Кометы прохаживался на кривых ногах Василь Васюта, одетый в юфтевые сапоги, галифе и потертую шоферскую кожанку. — Ваша? — строгим тоном спросил Васюта, испепеляя старика негодующим взглядом и указывая пальцем на Комету. — Кто? — будто ничего не видя, переспросил Кузьма. — Корова. — Корова? — Да. — Какая корова? — Вот это, зенки протрите. — А-а-а! Это? — Это в прошлом годе была моя. А как продал вам, так стал вашей. Кузьма невинными глазами смотрел в покрывшееся красными пятнами лицо Василя Васюты. — Ты порченую нам продал! — перейдя на крик и обращаясь к старику на «ты», Василь угрожающе помахал кулаком над головой. — У меня была исправной, — с невозмутимостью отвечал Лунатик. — Не валяй дурочку, возвращай в колхоз гроши. — Нет грошей, истратил. — Это меня не касается. Продавай что-нибудь и вноси в кассу, иначе... За этим иначе старому Кузьме почудились бог весть какие беды, и он взмолился: «Побойся Христа, Василий Еремович!» Васюта Христа не испугался, но смилостивился. — Страховка у тебя была на корову? — Была. — Иди в канцелярию, оформи документ на страховку, потом поезжай в район, получи страховые гроши, доклади к ним из своего кармана и внеси в кассу. На второй день Кузьма Лунатик, не поймав попутной машины, пешком направился проселочными дорогами в Будамир. Погода стояла солнечная, мягкий ветерок гнал по небу ослепительно белые, с задымленными краями облака, с вышины падал неумолчный звон жаворонков, вдали черными жуками ползали по полям тракторы. Кузьме шлось легко и даже весело. Он уже смирился с тем, что придется ни за что ни про что раскошелиться, и с любопытством посматривал на свежую черноту засеянной земли. вдыхал ее пряную влагу и ощущал, что в нем радостно пошевеливается давно уснувшая душа хлебороба. На стыке дорог, ведущих из Яровенек и из Лопушан, Кузьму Лунатика догнала голубая «Волга» и резко затормозила рядом с ним. Из машины выглянул водитель, уже не молодой, но и не старый дядька с приветливым, тронутым морщинами лицом. Измерив старика любопытно изучающим взглядом, он спросил: — «Папаша, скажите, будьте ласка, на Будамир как проехать?» — «Прямехонько до леса, а потом вправо на шоссейку. А она, кроме как в Будамир, никуда не приведет», — охотно и бодро ответил Кузьма. — «Спасибо. А вы куда путь держите?» — поинтересовался шофер. — «Я тоже в Будамир». — «Так садитесь, подвезу». — «Мне? В легковую?» — изумился лунатик. — «Я ж в легковой не умею ехать». И проворно уселся рядом с шофером, захлопнул дверцу, поерзал на сиденье, и когда машина тронулась с места, сказал с радостной благодарностью: «От, спасибо тебе, хлопче! Есть же добрые люди и промеж шоферов!» Не подозревал старый Кузьма, что водитель этот — никто иной, как секретарь обкома партии Федор Пантелеевич Квита. — «Живете в Будамире?» — поинтересовался Квита. — «Не, из Кахановки я. А в Будамир иду страховку получать». Беда стряслась? — «Ага. Корова в колхозе подохла». — «В колхозе? А при чем тут страховка?» — «А моя корова подохла. Комета». — «В колхозе ваша корова?» Квита поглядывал на случайного собеседника с сомнением. — «Не понимаю». — «Я и сам, хлопче, не понимаю. Как была жива коровка, так была не моя, колхозная. А как сдохла, так сразу же стала моя». И Кузьма обстоятельно рассказал, как все было. — «А ваш Васюта не прав», — посмеиваясь, сказал Квита, и, скосив на деда серый глаз, посоветовал: — «Пожалуйтесь на него». — «Не, человече добрый», — мотнул своей иконописной головой Кузьма, — «мы жаловаться не привыкли. С начальством загрызешься, наплачешься потом». — «А вы все-таки попробуйте». — «И пробовать не буду», — категорически ответил старик, а затем ехидно спросил: — «А ты на своего начальника пойдешь жаловаться?» — «У меня начальник хороший». — «Тут тебе повезло». Кузьма завистливо вздохнул. — «Ну тогда знаете что?» — настаивал на своем Квита. — «Зайдите к секретарю райкома и не жалуйтесь, а посоветуйтесь. Спросите у него, правильно ли будет, если вот так случилось, из колхозника требуют деньги». — «Не пойду. Будет секретарь дохлой коровой заниматься. У него целый район на плечах. Да еще подумает, что я по знакомству к нему. Степка же Прокопов наш, кахановский. Я его с пеленок знаю». — «Ну, тем более, удобно посоветоваться». — «Ты так думаешь?» — заколебался Кузьма. — «Треба покумекать». За разговором не заметили, как приехали в Будамир. Старинное пыльное местечко, раскинувшееся на буграх. Квита умышленно остановил машину напротив рынка, и Кузьма, прежде чем проститься, достал из-за пазухи завязанный в узелок платочек и неторопливо стал развязывать его зубами, косясь на шофера, надеясь, что тот великодушно откажется от денег. А секретарю обкома было интересно узнать, сколько шоферы лупят с попутных пассажиров. Наконец старик протянул ему рублевку. Квита будто заколебался, а затем сказал: — «Не надо. Вам и так гроши нужны». — «От, спасибо, человече добрый!» Кузьма поспешно спрятал рублевку в платок и ушел. Минут через пять Федор Пантелеич сидел в кабинете Степана Григоренко и рассказывал, какую прелюбопытную историю услышал он недавно. А Степан Прокопович и не подозревал, что речь идет о случае, происшедшем в его районе. — «От гад! — бурно реагировал он на рассказ секретаря обкома. — Я бы с такого руководителя колхоза голову снял. В это время в кабинет вошла секретарша, положила на стол папку с какими-то бумагами и, бросив виноватый взгляд на секретаря обкома, спросила у Григоренко: «К вам никого не пускать? А то там какой-то дедок из Кахановки очень просится». «Пошлите его ко второму», — ответил Степан Прокопович. «Говорит, что надо только к вам». «Да прими ты его», — вмешался в разговор Федор Пантелеич, угадав, какой дедок сидит в приемной. «Мне даже интересно послушать, с какими делами ходят к тебе колхозники». И, взяв газету, уселся на диван. «Ну, зовите», — сказал секретарша Григоренко. Тут же в кабинете появился Кузьма Лунатик. «Доброго дня тебе, Степан Прокопович!» — торжественно поздоровался он, сдернув с большого лысого черепа картузишко и, подозрительно глянув глубоко провалившимися глазами на человека, который сидел на диване и читал газету, закрывшись ею. «А, Кузьма Иванович, здравствуйте!» Степан вышел из-за стола, стиснул высохшую в черных бороздках руку старика и усадил его на стул. «Какими ветрами?» Кузьма, шмыгнув тонким и багровым носом, сходу начал держать совет. «Вот скажи мне по чести, Степан Прокопыч, допустим, осенью ты купил себе корову, а весной она у тебя подохла. Мог бы ты стребовать гроши?» «Минуточку». Вставая со своего места, перебил Григоренко Кузьму, и в его голосе прозвучала тревога. Сверкнув пронзительным взглядом на отгородившегося газетой Федора Пантелеича, он, выпучив черные глаза и налившись румянцем, зловеще тихо спросил у Кузьмы: «У вас корова подохла?» «Нет-нет!» — старик испуганно замотал лысой головой. «Нема у меня никакой коровы, я так, к примеру, хотел спросить». «Не крутите!» Нетерпеливо рыкнул Степан Прокопович и тихо пристукнул кулаком по столу. «Подохла у вас корова?» «Да цепись ты от меня, человече добрый!» — заныл Кузьма и тоже поднялся. «Ничего у меня не дохло! И нет у меня времени с тобой разговоры разговаривать!» Старик накинул дрожащими руками на вспотевшую бледную лысину картуз. «Обождите, Кузьма Иванович!» — уже сдержанно сказал Григоренко, выходя из-за стола. «Давайте поговорим спокойно. Не делайте из меня дурака перед секретарем обкома партии». Тут Федор Пантелеич не выдержал и, опустив газету, взорвался хохотом, а Кузьма, узнав вдруг шофера, рванулся к двери. Степан Прокопович догнал деда на выходе из приемной и почти силком водворил его обратно в кабинет, где на диване все еще смеялся Квита. «Покажите страховые бумаги», — потребовал Григоренко. Когда лунатик протянул ему бумаги, Степан схватил их, разорвал и швырнул в корзину. — Что ты наделал? — плаксиво заорал Кузьма. — То ж гроши! — Не волнуйтесь, Кузьма Иванович. Степан уже улыбался спокойно и виноват. — Езжайте домой и считайте, что никаких грошей вы никому не должны. А этот Васюта... Степан знал, что Павел Платоныч в Киеве, придет к вам домой и извинится. Кузьма даже не поблагодарил Степана Прокоповича. Бороденка его затряслась, близко поставленные глаза побелели и заволоклись слезой. Сунув от растерянности картуз за пазуху, он ушел из кабинета поникший, будто не обрадованный тем, что произошло. Павел Ярчук хорошо знает, чем кончилась эта грустная и в то же время смешная история. Василя Васюту вызвали на бюро парткома, согнали там с него 100 потов, записали строгача и сняли с работы. Васюта взъярился на такую тяжкую меру наказания, поехал с жалобой в обком партии. Там внимательно разобрались в его деле, взвесили, что ранее Васюта уже 3 раза наказывался в партийном порядке, и по предложению Федора Пантелеевича Квиты исключили его из рядов партии. А секретарю парткома Григоренко указали на слабое изучение руководящих колхозных кадров. Так что ждать пощады от секретаря обкома Павел Платоныч не мог, хотя и особой вины за собой не чувствовал.